Глава 13. Игорь. А Игорь страдал. Отпуск пошел не по плану, а по одному месту. Автолавка казалась каким-то пережитком прошлого века. Набор продуктов просто скуднейший. Ни цельнозернового хлеба, ни свежих булочек к чаю. Сушки. Пришлось купить какие-то сушки и 5-литровку воды, потому что жажда уже замучила, а кофе вообще забыл. Хлеб реально как кирпич, кофе только растворимый. Копеечная цена и качество наверняка еще хуже. Этот импровизированный магазин оставил после себя гнетущее впечатление. Нужно ехать в нормальный, а лучше вообще в Москву. Не проживет он на сушках и таком хлебе. Мужчине нужно мясо, а тут даже никакой столовки нет. Верх кулинарного мастерства у Игоря заключался в умении заказать доставку. Но мог еще кофе сварить. И очень даже приличный. Космическая кофемашина сама подсказывала, что нужно делать. А еще яичница. Это блюдо у него получалось очень даже неплохо. Тем более тут под синей крышей продают яйца. Наверняка еще что-то продают. Да хотя бы вон та неприятная тетка, возмущающаяся о том, что ей не дали утащить чужие яблоки. Это она точно про истеричную дамочку говорила. Хотя в данном случае угроза была оправдана. Как ни ори, что дамочка совсем обнаглела, а по факту это было воровство. Остановился у соседского забора. Вот там на участке нормальный дом. И если бы у дамочки был характер поприятнее, познакомились бы. Возможно, нанял бы ее временно своим поваром. Готов щедро заплатить. Но сколько у нее там зарплата? 1100 есть хотя бы? Наверняка нет. А он мог бы и 150 заплатить, и у него вопрос решен, и дамочка себе на платьишко заработает. Игорь родился в состоятельной семье. Не сказать, что очень богатый, личного самолета или яхт не было. Содержать такое дорого. Футбольный клуб даже захудалый тоже был не по карману. Но на комфортную жизнь хватало. Хорошая квартира, блестящее образование, путешествия, всегда машина из салона. И что самое главное, первоначальный капитал и поддержка отца при создании своей фирмы. Родители, когда узнают, куда его занесло, будут долго потом его прикалывать. Мама придет в ужас, а папа будет ржать. Мама, конечно, такой поступок не поймет. Можно было дурью не маяться, а поехать в Альпы. Ну, или если экстрима захотелось, в Сочи. А его что-то так достало, что вцепился зубами в эту осиновку. Вот нельзя принимать решение в запале. Теперь стоит посреди грязи на дороге, которую дорогой-то назвать язык не повернется, а в руках набор какого-то бомжа. А за этим забором прекрасно себе живет скандальная дамочка. Еще раз бросив взгляд на приличный дом, Игорь поплелся дальше. Нужно уже хоть такой кофе выпить и зубы почистить. Водой из-под крана он просто брезговал. Неизвестно, какие там бактерии плавают. Еще Игорь спешил уйти, потому что надоело повышенное внимание немногочисленных жителей Осиновки. А быстро идти не получалось. Проклятая грязь. Скользит, как по льду. И дорогущие туфли убил окончательно. Где-то успел еще и воды черпануть, теперь ногам было неприятно холодно и мокро. Мерзко скрипнула воротина, и он спрятался на участке. Нужно было коммуникацию налаживать, но из-за дамочки настроение было ужасным. Еле сдерживался, чтобы не послать всех жителей на известную японскую гору. Какое кому дело до его личной жизни? Ну, снял домик и снял, чего лезут. Зачем? Почему? Как надолго? Женат или нет? Кем работает? И даже что вообще высшая степень бестактности? Какая у него зарплата? Пришлось соврать, что невеста есть, но не смогла с ним приехать. А он тут поживет, потому что хотят дом. Очень, блин, смешная шутка. Потому что и у родителей тоже есть дом. Типа шале, за границей. Интересно, кризис среднего возраста во сколько лет наступает? Мрачно проворчал Игорь, топая в свое временное жилище. Поставил купленное на стол, размял пальцы. Хотел посмотреть, что по этому поводу говорят психологи, но вспомнил, что телефон он разбил. Из-за скверной бабенки. Выставить ей счет. Тьфу ты. Игорь плюхнулся на диван. Под ним что-то неприятно хрустнуло. «Лишь бы не я», — зло прошипел он. Где-то в районе задницы все еще отдавалось утреннее падение. Лишь бы ничего себе не сотряс. Снова поднялся. Расстегнул штаны и, извернувшись, попытался разглядеть, нет ли там синяка. Вроде нет, но это не точно. Ну и неуклюжая эта зараза. Забор он ремонтировать не будет. Сама погнула, сама пусть и восстанавливает. Телефон пропищал сообщением от Маши. «Игорь Андреевич, вы воду включили? А обогреватель есть? Кладовки поищите. Если оплатите электричество, пользуйтесь сколько хотите». «Вот спасибо», — выдохнул Игорь, с трудом прочитав сообщение на треснутом экране. «Ехать в Москву за телефоном? Сюда точно доставку не заказать. Или в ближайшем городке купить пока хоть какой-то. Столько проблем с этой осиновкой. В Москву. Скорее и подальше отсюда». Но спор. Для Игоря это было дело чести. Кто вот его за язык тянул? Ради приличия придется хоть недельку здесь поторчать. Меньше суток — это просто удар по его репутации. Снова пришло сообщение. «Игорь Андреевич, постельное лучше постирать. Там есть машинка». И дальше Маша наболтала длинную инструкцию. Игорь быстро пробежал по сообщению взглядом. «Нет, без кофе я это не вывезу», — обреченно произнес Игорь. «А лучше бы чего покрепче». Но кроме воды у него ничего не было. Пить из местных кружек он побрезговал и чуть не вылил на себя всю воду, решив напиться прямо из пятилитровки. Утолив жажду, все-таки решился сделать кофе. Сполоснул чайник и налил в него воду. Потом ополоснул кипятком кружку. «Счет за больницу оплачивать тебе, Олег». Пригрозил заму и засыпал в чашку кофе 3 в 1. На вкус кофе оказался ужасной гадостью, даже хуже, чем предполагалось. Сушки тоже были так себе, но пришлось пить и есть то, что купил. Игорь вздыхал и кривился, но уже даже не есть хотелось, а жрать. Сейчас немного успокоится, как-то приведет себя в порядок и поедет в нормальный магазин, если эти ржавые ворота опять не заклинит. Не удивлен, почему Маша сюда ненавидела приезжать. Игорь окинул мрачным взглядом комнатку. Он тоже бы свалил отсюда и забыл все, как страшный сон. Но тогда над ним будут долго ржать, припоминая, как он свалил от трудностей. А ведь он всегда своим сотрудникам говорит, что любую проблему можно решить, нужно только хорошенько подумать. Всегда мотивирует их брать сложные задачи и решать их. Медленно, вдумчиво и поэтапно. Да, они таких гигантов вытаскивали из... пропасти. А тут он собрался удрать, сверкая пятками. Это будет позорное пятно на его репутации. Да нужно будет, он тут новый дом отгрохает со всеми удобствами. Ну нет, Игорь тряхнул головой. Это будет слишком. Он, конечно, мужчина состоятельный, но раскидываться деньгами не привык. Если решит построить для себя, это другое дело. Но планов на эту всеми забытую осиновку у него нет. Так, что там Маша вещала про стиральную машину? Игорь, шипя ругательство себе под нос, кое-как нашел голосовое сообщение. Одни убытки из-за этого спора. Вот почему обычно он свой азарт спускал в рабочих проектах. Это был безопасный и очень полезный способ выпустить пары и показать, какой он крутой. Есть еще один способ, весьма приятный, и вот тут Игорь снова загрустил. Никто из его знакомых дам в эту глушь не поедет. Да даже в соседний городок. И что тут целый месяц делать? В работу он обещал нос не совать, тут рядом ни спортзала, ни бассейна. Что делать? Грядки, елки, что ли, копать? Просто пролеживать диван Игорь не умел, да и здесь этот предмет мебели очень сомнительный, после такого только по массажистам и реабилитологам бегать с больной спиной. Надо было брать туры на мотоциклах по Монголии. Вздохнул Игорь. Выпитый кофе настроений не добавил, он-то рассчитывал пожить месяцок в уютном домике, без вечной гонки, перечитать все, что давно запланировал, отдохнуть мозгами. А тут нужно думать и думать, решая целую кучу проблем. Ладно, что там со стиралкой? Игорь запустил голосовое. «Игорь Андреевич, стиралка стоит в ванной», — затраторила Маша. «В ванной». Зло усмехнулся он. «Да это черт знает что, а не ванная. И не было там никакой стиралки». «Она не подключена», — вещала Маша. «И почему я не удивлен?» Ядовито прокомментировал Игорь. «Ее нужно вытащить на крыльцо, шланг нужно кинуть прямо в какую-нибудь клумбу, вода холодная, шланга набирается, горячую в ведре нагрейте, Там железное есть специальное для этого. Только совсем кипяток не заливайте, испортите стиралку. Думаю, программы для стирки вы знаете, порошка сколько сыпать тоже. Там во втором отделении вещи можно сразу и отжать. Сушилку во двор вытащите, там быстрее высохнет». Маша бодро рассказывала о какой-то явно адской машине, но никак не стиральной. «Ты просто издеваешься», — прошипел Игорь. «У него в квартире своя мини-прачечная. Там машины самые современные стоят, и он понятия не имеет, что с ними делать. Всем этим хозяйством ведает милая женщина, вышедшая на пенсию. Она стирает, убирает, заполняет холодильник и готовит. Чистые и отглаженные вещи просто висят в его гардеробной. И нет, он вообще не в курсе, как нужно стирать. Ни разу в жизни ничего не стирал. Для этого есть персонал, получающий за это деньги. Каждый должен заниматься своим делом вообще-то». Поставив сообщение на паузу, Игорь пошел в этот закуток, по недоразумению считающейся ванной, искать стиралку. Привычной машины там не было, стояло нечто с тумберами поверху. «Это что ли стиралка?» — удивился он. «Похоже, да, пластиковая тумба и есть стиральная машина. Стоило поднять крышки, и обнаружилось два отсека, побольше и поменьше. То есть в одном предполагалось стирать, а в другом выжимать. Чуть отодвинув от стены раритет, ну, потому что кто в здравом уме этой ерундой пользоваться будет, Игорь обнаружил шнур и сливной шланг. Тяжело вздохнув, пошел в машину за ноутбуком. На телефоне ничего не посмотреть, будет работать как модем. Вбивая в поисковик запрос, Игорь чувствовал себя героем ролика про тупую молодежь. Как правильно стирать постельное. Ничего тупее он еще не искал в сети. Интернет оказался не настолько ужасен, как пугала Маша, медленно, но все же загружал странички, на которых Игорь ничего для себя хорошего не обнаружил. Изыскания показывали, что вот этот вот агрегат — стиральная машина активаторного типа. А в одном из роликов, которые вис каждые 3 секунды, подробно рассказывалось, как этим ужасом пользоваться, и стало понятно, почему это нужно вытащить на улицу. «Лучше спать в машине», — проворчал Игорь, захлопывая крышку ноута. В домике воздух был сыроват, и он немного продрог. Пошел на улицу греться, и стоило только высунуться на крыльцо, как в нос ударил запах чудесного кофе и какой-то выпечки с нотками корицы, непередаваемо божественные ароматы. Игорю тут же захотелось найти их источник. Заплатит по прайсу дорогой кофейни, не поскупиться.